Глава 9. Бенедикт Осборн. Какая вероятность, что у девушки, работающей в баре с самыми аллергенными животными, окажется непереносимость самого гипоаллергенного цветка? Я бы сказал, равная нулю. Но мне, как всегда, повезло. Теперь я бы не удивился, если у Маргарет оказались бы еще аллергии на мелких собак, бриллианты и дорогие машины. Я бы вполне мог угробить официантку тем букетом, если бы, опять же, не место, где мы находились, бар с кошками. Недаром у нас на каждом видном месте и вывеске были предупреждения для посетителей, что за появившиеся реакции заведение ответственности не несет. И все же аптечка с лекарствами всегда была на стойке у бармена, в подсобке и каждом кабинете. Мало ли что. Потому что, несмотря на все предупреждения, раз в полгода обязательно заходил тот самый клиент, который не знал или не читал. Отек Квинке – это не пару раз чихнуть, тут и умереть можно. В данный момент я нервно мерил шагами приемное отделение и ждал доктора, который осматривал несчастную официантку. И беспокоило меня два вопроса. Во-первых, здоровье Маргарет, а во-вторых, то, что придется к ней идти и объясняться. То есть повторять ересь про симпатию, ум, снова звать на свидание, ведь вряд ли согласием можно считать тот полузадушенный писк, который она издала, когда я ткнул в нее букетом. Идиот. «Мистер Осборн?» Из дум меня вырвал низкий мужской голос. Вскинувшись, я увидел невысокого, упитанного мужчину в белом халате, с улыбкой и лукавым прищуром. «Да, это я», — протянул руку для рукопожатия. «Здравствуйте». «Я по поводу мисс Новиковой», подглядев в бумагах, с запинкой прочитал доктор и уже более бодро продолжил. «Итак, в данный момент жизни пациентки ничего не угрожает, и она может покинуть стационар. Мы сделали ей инъекцию антигистаминных, так что теперь главное просто не допускать контакта с раздражителем». Такая сильная аллергия на розы, я не удержался от тяжелого вдоха, который, впрочем, относился скорее к тому, что встреча с объектом моих неумелых ухаживаний не за горами. Она и раньше нервно реагировала на сближение, а после такого феерического выступления выпрыгнет в окно, едва увидит на пороге. «Помилуйте, какие розы?» — добродушно усмехнулся врач. И в ответ на мой недоумевающий взгляд пояснил. «Судя по анализам, это аллергия на один из компонентов состава, которым опрыскивают цветы в салонах, чтобы они дольше оставались свежими и красивыми». «Вот как!» — свистящим шепотом переспросил я, мысленно прикидывая, что владельцы той цветочной фирмы у меня из судов не вылезут. «Вполне обычный состав», — спустил меня с небес на землю доктор. «Таким практически всю флористику обрабатывают. Так что на будущее, если захотите подарить своей подруге цветы, лучше соберите в поле или ощипайте ближайшую клумбу». Док весело засмеялся своей же остроте и, выдав мне еще несколько ценных инструкций по обращению с девушкой, сообщил, что пациентка скоро выйдет. И действительно вышла. Правда, опознал я ее только по форме бара.